Глава 4. Обходной путь вперед. Рискованное занятие – писать о вещах, которые вас ужасно беспокоят. На этом пути вас подстерегают серьезнейшие опасности. Курт столкнулся с некоторыми из них. И я тоже. Тут уж никаких сомнений. Готова поставить последний доллар, что все авторы художественной прозы страдают, по крайней мере, от некоторых перечисленных далее проблем. Возможно, вы находитесь слишком близко к непосредственному, сырому переживанию, чтобы писать о нем сколько-нибудь отстраненно. Возможно, вас так нестерпимо тянет поведать об этом, что вы ощущаете в себе своего рода словесную скованность. Ведь слова – это лишь слова. Их недостаточно. Они неравнозначны самому переживанию. Возможно, у вас пока еще не хватает писательских навыков и умений. Возможно, вы чувствуете преданность реальному переживанию, которое мешает вам в полной мере проявить умение переплавить его в художественное повествование. Возможно, вы так сильно хотите передать вашу обеспокоенность или выразить мнение, что текст становится дидактичным и проповедническим. Возможно, вы страдаете, заново переживая травму, в попытке описать ее, и погружение в то, с чем она для вас связана, может вызвать у вас эмоциональный стресс, с которым вы не в силах справиться. Или чувствуете себя настолько плохо, что не хотите рассказывать о случившемся. Возможно, вас обескураживают читательские отклики, предложение что-то переделать, отказы редакций, потому что вы не принимаете критики или не в силах ее переварить. Иными словами, может статься, что вы не в состоянии провести границу между реакцией, которая связана с, собственно, вашим писательским мастерством и личным опытом, на котором основан ваш текст. Воннегут говорил: «Пол Энгл, основатель писательской мастерской в Айове, сказал мне: если у мастерской когда-либо появится свое здание, над входом нужно написать: не воспринимайте все слишком серьезно». Но мы-то воспринимали, еще как. И Курт тоже. Он писал тогда книгу, которая станет бойней номер 5. Он пытался написать ее на протяжении 23 предшествовавших лет. Как быть, если к вам относятся какие-то из факторов риска, перечисленных ранее? Возможно, имеет смысл поискать ответы на том пути, который проделал Курт Воннегут. Смотрите на вехи и дорожные указатели. Может, Курту Воннегуту и потребовалось 23 года, чтобы найти способ напрямую рассказать о бомбежках Дрездена и о своем военном опыте в бойне номер 5. Но если в хронологической последовательности прочесть его предшествующую художественную прозу, станет видно, как он обхаживает эту тему, то используя ее, то огибая ее, то готовясь к ней своими предыдущими работами. В начальной подготовке, ранней реалистической новелле, около 1950 года, которую Воннегуту не удалось напечатать, генерал, так называют этого персонажа дочери-подростки, управляет своей фирмой в штате Индиана как армией, разделяя работников на отряды и вывешивая на доске объявлений свои приказы, иные из которых совершенно смехотворны. Ферма, как замечает одна из дочерей, названа в честь какой-то битвы, как и все в наших краях. Хвастливый генерал – персонаж скорее комический, но он настоящий ветеран и к тому же ответственный человек. В свое время он усыновил Хейли, своего осиротевшего племянника, главного героя новеллы. Когда он пускается рассказывать свои истории про войну, молодежь воспринимает их как докучный шум. «Или взять гаубицу 240-миллиметровку», — сказал генерал. «Куда эффективнее, чем авиационная бомбардировка, когда работаешь по бетонным бункерам».

А плакать было отчего. В воронке лежали тысячи тысяч мертвецов. Из романа «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер» о человеке, который помогает бедным. Пока автобус не доехал до пригородов Индианаполиса, Эллиот Розуотер в окно не смотрел. Но тут он вдруг увидел огромное зарево. Над городом бушевал огненный смерч. Эллиот был поражен. Он никогда не видел такого пламени. Хотя много читал о страшных пожарах и часто видел их во сне. Дело в том, что у себя в конторе он запрятал одну книгу. И для самого Эллиота было тайной, почему он так ее прятал. Почему чувствовал себя виноватым, вытаскивая ее из ящика. Почему так боялся, что кто-нибудь накроет его за чтением этой книги. Он чувствовал себя как слабовольный пуританин, которому попалась в руки порнографическая стряпня, хотя в потаенной книге Эллиота и намека на эротику не было. Называлась книга «Бомбардировка Германии». Написал ее Ганс Румф. Одну главу Эллиот с окаменевшим лицом, с мокрыми от пота ладонями, читал и перечитывал без конца. Это было описание огненного смерча, сожравшего Дрезден. Приподнявшись в кресле автобуса, Эллиот смотрел на огненный смерч, пожиравший Индианаполис. Его потрясло величие этого огненного столба. Перед глазами Эллиота все стало черным-черно. Очнулся он в саду, где сидел на каменном барьере высохшего фонтана. Эллиот взглянул на птичку, на зеленые ветви платана и понял, что сад на окраине Индианаполиса никак не мог бы уцелеть при пожаре. Значит, никакого пожара не было. Эллиот принял эту мысль совершенно спокойно. Так что еще до Билли Пилигрима из бойни номер 5 Эллиот Розуотер отключился от времени. Но тогда Воннегуд не называл это так. И потом подобное предварительное отключение случилось лишь однажды. Однако оно было предвестием того, что станет темой его следующей книги, знаменующей собой настоящий прорыв в его творчестве, той самой «Бойни номер 5». Что приобрел Воннегуд благодаря этому обходному пути? Время для созревания, умения и приемы, необходимые писателю в его ремесле, уверенность, растущую репутацию, 5 опубликованных романов и 1 сборник рассказов, бесчисленное количество отдельных рассказов, напечатанных в журналах, пьесы и эссе, некоторую отстраненность от своих суровых испытаний, возможность как бы расчистить заросли, создав своего рода свободное пространство для подготовки к тому, чтобы встретиться с этими испытаниями вновь, уже в литературе. Вот что Курт Воннегуд считал нужным сказать студентам о таком непрямом подходе. Вы в любом случае станете писать о собственной жизни, но вы этого не будете осознавать, если пишете бульварный вестерн. И даже если вы пишете не бульварный вестерн, а превосходный вестерн вроде «Ровно в полдень». «Ровно в полдень», 1952 год. Вестерн американского режиссера австрийского происхождения Фреда Циннемана. Основан на рассказе Джона Каннингема «Жестяная звезда». Считается классикой жанра. Потому что где-то во всем этом зашифрована психологическая проблема, которая терзает автора. И даже если вы напишете одну серию для какой-нибудь телепередачи о космосе, все равно в ней каким-то образом проявятся параллели с тем, о чем вы думаете, в виде неразрешенных конфликтов. Но заодно это подходящее пространство для того, чтобы писать, и подходящий способ справляться с вашими внутренними конфликтами. Если вы хотите писать быстро, если не хотите впадать в творческий ступор. Прошу вас отметить, эта мудрость возникает как бы ретроспективно, при взгляде в прошлое, задним числом. Воннегуд говорит, Если вы напишете бульварный вестерн или что-нибудь еще, вы не будете осознавать, что пишете о собственной жизни. Он тоже этого не знал, когда писал, и вы не будете. Более того, вам и не надо волноваться о том, осознаете вы это или нет. В колледже Хантера я вела творческий семинар для начинающих авторов художественной прозы. Одна из моих студенток посвятила два своих первых рассказа темам абортов и наркотической зависимости. Вообще-то мне на каждое занятие приносили по меньшей мере один рассказ об аборте, а примерно на каждое второе по меньшей мере один рассказ о наркозависимости. Однако далеко не каждый студент подавал рассказы на обе темы во время первого же своего занятия. Этой очаровательной и очень серьезной молодой женщине были явно небезразличные обе проблемы. И она считала, что другим они тоже должны быть небезразличны, и очень хотела поскорее поведать о них миру. Но она размахнулась слишком широко. Подобно многим рассказам новичков, по охвату это могли быть целые романы. При этом персонажи были совершенно деревянные, а текст звучал уныло-назидательно. Я предложила студентке на время поумерить масштабы своих творческих амбиций. В конце концов, она подала свежую и увлекательную историю, остроумную, с хорошо проработанными характерами. Рассказ был о толстой девушке, просто с лишним весом, а не страдающей ожирением, которая записывается на программу похудения Weight Watchers. Я попала в Айовскую писательскую мастерскую благодаря одному единственному рассказу. Написала еще 4, а потом взялась за роман. Над первой главой я просидела 6 месяцев, без конца правя и переписывая. Она так много для меня значила. Но когда ее стали обсуждать на занятиях мастерской, выяснилось, что она совершенно не оказала на моих товарищей по семинару такое воздействие, как мне бы хотелось. О чем был этот роман? О парне, которого приговорили к году тюрьмы. О том, как он провел первый день за решеткой. Что легло в его основу? Заключение молодого человека, который стал моей первой любовью. Чтобы навещать его каждые 2 недели, мне приходилось долго ехать на машине, за рулем которой сидел его отец, подвергаться обыску на входе, наблюдению охранников все время свидания. Мне приходилось разделять с ним стыд и унижение. Я чувствовала, как он рвется на свободу, и мне, как и ему, была в тягость наша разлука. Я перечислила лишь немногое. Я знала, что из этих переживаний получится хорошая история. Можно показать очень впечатляющий конфликт между персонажами и с обществом в целом. Показать мир, чуждый большинству людей, даже мне самой. Показать трагедию. Но я была плохо подготовлена к тому, чтобы писать об этом. С парнем мы окончательно расстались в том же году. Его тюремный срок и наши отношения породили во мне психологическую травму, чувство вины, острое негодование. Но я и думать не начинала о том, как все это повлияло на меня. Слишком тесная связь с моими личными переживаниями. Недостаточная дистанция. Недостаточная отстраненность. Нехватка, мягко говоря, навыков, позволяющих понять, каким образом взяться за такой материал. Амбиции, намного превышающие мастерство. Тогда я только-только начала писать мои первые 20 скверных рассказов. Уильям Харрисон, мой первый преподаватель писательского мастерства, он обучал нас этому в Арканзасском университете, полагал, что их просто необходимо написать, прежде чем вы станете делать это более или менее прилично. А ведь роман – это зверь совсем другой породы. Придя в студенческую столовую после того занятия, я застала там свою соученицу Гейл Годвин. Она брала себе обед. Гейл была старше меня, опытнее, увереннее в себе, как в авторе. Вот и я поведала ей, как важна для меня эта история. Гейл спросила, как прошел семинар. Она видела, что меня очень взволновало занятие, поэтому предложила мне взять поднос с едой и сесть к ней за столик. Она внимательно выслушала мой рассказ об откликах других студентов, которые в сущности сводились к тому, что текст слишком плотный, хотя драматические элементы в нем работают неплохо. А потом она спросила: «Почему ты пишешь?» Вздрогнув от неожиданности, я что-то ответила. Уже точно не помню, что именно. Она повторила, немного наклонившись ко мне: «Сьюзен, почему ты пишешь?» Я дала какой-то другой ответ. Она все больше наклонялась ко мне и спрашивала снова и снова, устремив на меня пронизывающий взгляд своих голубых глаз. В конце концов, я просто разревелась. «Я больше ничего не умею». Она с удовлетворенным видом откинулась на спинку стула и сразу же предложила мне прямо сейчас начать писать что-нибудь безумное, что-нибудь совершенно иное, просто начать писать что угодно. Я, как в тумане, побрела через гудящую бесчисленными голосами студенческую столовую, ощущая странную отделенность от себя самой, от всего и вся. Студенты вокруг меня спорили о Вьетнаме и стучали кофейными чашками. А я села за другой стол и написала одну строчку, потом еще одну. Я впервые в жизни писала, исходя из собственного воображения, черпая текст из какого-то иного, чем прежде, пространства. Он не имел ничего общего с реальностью. По крайней мере, мне так казалось. Или с моей отчаянной потребностью поведать о своих травмах. По крайней мере, мне так казалось. Через 2 недели я представила на семинаре получившийся фантастический рассказ, и он всем очень понравился. Много лет спустя в моем романе, где основной сюжет совсем другой, главная героиня вспоминает, как в юности влюбилась в молодого человека и навещала его в тюрьме. В романе он стал ее мужем, а потом она с ним развелась. Теперь эта история рассказана и с точки зрения девушки, и с точки зрения зрелой женщины. Она пронизана воображением, и эти главы неплохо передают все то, о чем я когда-то так страстно хотела сообщить. Будьте милосердны к себе, дайте себе свободное пространство. У вас впереди еще много лет. Не истязайте себя лишними ожиданиями. Двигайтесь непринужденно и легко. Ваш материал рано или поздно обретет нужный голос. Вы рано или поздно отыщете способ поведать о нем миру.